Перед стихом имею желание прочитать от Евангелия от Матфея 26-39, стих 39. «И отошедший немного, пал на лицо свое, молился и говорил: Отче, Отче мой, если возможно, да минует меня чаша эта, впрочем, не как я хочу, но как ты». Самая горькая чаша моя. Слезы проглатывать не успеваю. Нет, ты ошибся, скажу тебе я. Самая горькая чаша другая. Самая трудная доля моя. Вряд ли труднее отыщешь по свету. Нет, ты ошибся, скажу тебе я. Самая трудная доля не эта. Самая тяжкая ноша моя. Согнуты плечи не вытерпеть более. Нет, ты ошибся, скажу тебе я. Самая тяжкая ноша побольше. Самая страшная боль моя. Раны горящие изнемогаю. Нет, ты ошибся, скажу тебе я. Самая страшная боль не такая. Горькая чаша, чаша спасения. Трудная доля, путь примирения. Тяжкая ноша, крест благодати, страшные боли, боли распятия. Ты ли, ответь мне, друг мой уставший, пил эту чашу? Ты ли, отвергнувшись собственной воли, взял эту долю? Ты ли, скажи мне, друг мой хороший, поднял ту ношу? Ты на кресте, где ковалась победа, боль ту изведал? Нет, горькую чашу выпил Иисус, чтоб не коснулась она твоих уст. Трудную долю выбрал сам Бог, чтоб труднее ты выбрать не смог. Тяжесть на плечи принял Христос, чтобы ты тяжести больше не нес. И на кресте был терзаем он болью, чтобы тебе больше не было больно. Не говори, что тебе достается самое горькое, самое трудное, может быть, скорби изведать придется, только за ними и чудные, и милости чудные. Ты посмотри на Голгофу глазами своими, и ты увидишь все самое-самое, горькое, трудное, тяжкое, боль, Божью любовь,